как писал Бродский, зачем нам дева, если есть колено? В искусстве греки ценили идеальное не меньше Локтионова. Греческая статуя никуда не торопится и никогда не волнуется. Дискобол напряжен, но статичен. Твердо, как на скале, стоит возничий на несущейся колеснице. Искажено усилием тела борца, но лицо его осеняет безмятежная улыбка. С той же непринужденной миной принято плясать знаменитые сертаки. Хороший тон не позволяет, чтобы бешеный перебор ногами отражался на лицах танцоров. Экстаз пополам с безмятежностью. Нижняя часть тела — танец саблями, верхний ансамбль — березка. В Афинах стоит чудная византийская церковушка, чьи кирпичные стены пестрят белокаменными вкраплениями, обломками прежней архитектуры. Христианская утилизация языческого вторсырья. В средние века античные руины называли Мармария. Веками тут без хлопот, затрат и угрызений совести добывали мрамор. Несмотря на антикварный пиетет, мы с античностью обходимся точно так же. Греция — бесплатный рудник богов и героев, имен и понятий, образов и метафор. Мы вертим античностью, как хотим, строя из ее остатков свои мифы. Причем, как в детском конструкторе, одни и те же детали годятся для всего — от храма до вертепа. У всякого века своя античность, и каждый из них говорит о современнике больше, чем о предках. В Пиреях есть бюст Фемистокла, сработанный безвестным скульптором XIX века. Герой Саламина изображен там с бравыми усами, такими, как на парадных портретах императора Франца Иосифа. Обычные эллины брились, философы, как и сейчас, ходили с бородой. Но трудно представить себе древнего грека с пышными буденовскими усами. Сегодняшняя античность не похожа на вчерашнюю. Раньше Элладу, царство ясной красоты и строгой меры, любили за Аполлона, теперь вопреки ему. Мы творим историю по своему подобию. Вернее, выбираем из прошлого то, почему тоскуем в настоящем. Раньше нам не хватало классической простоты и ясности, теперь в цене не менее классическое безумие. Многовековое иго Аполлона от просветителей до марксистов набило оскомину. Внятный, объяснимый, рациональный мир, схваченный причиной и следствием, как бочка обручами, вышел из историосовской моды. Кажется, что цивилизация и варварство поменялись местами, но это только кажется. Как раз на этот случай пресыщение разумом у греков и был Дионис, как говорят в чеховской свадьбе. В Греции все есть. Те же греки, что писали на статуях «ничего сверх меры», в вахическом опьянении разрывали на части живых оленей. В хрестоматийном рассказе Глеба Успенского «Выпрямило» герой обретает душевный покой и человеческое достоинство возле Венеры Милосской из Лувра. А вот как выглядит тот же сюжет в современном английском фильме. Начинающая стареть домашняя хозяйка бросает опостылевшую семью и приезжает на каникулы в Грецию. Скоропалительный роман с греком-ресторатором на фоне Эгейского моря излечивает ее от хандры, и она с освеженными чувствами возвращается домой. В первом случае героя выпрямил Аполлон, во втором — Дионис. Ту же тему, но с большим блеском, развивает грек Зорба и в романе и в фильме с брутальным Энтони Квином. Английская, викторианская, буржуазная, короче, западная чопорность расплавляется под греческим солнцем. Зорба дает северянам урок чистой страсти и безудержного темперамента. Могила, придумавшего Зорбу Казанзакиса, на его родном Крите стала объектом паломничества. Впрочем, здесь предаются не пьяным, а любовным безумством. Это ритуальное место свиданий. Сегодня Греция — это Гринвич, Виллидж Старого Света. Тут, на курортных островах, можно встретить сливки Европы, причем топлес. Шелли говорил: «Все мы греки». Греческое искусство так долго было образцом для подражания, что оно перестало ощущаться греческим и превратилось просто в искусство. Все новое пробивалось сквозь античный канон. Колонна — знак истеблишмента. Шкловский понял, что пора левого искусства кончилась, когда в советской архитектуре появились колонны. К 20 веку накопилось столько гипсовых копий, что они стали отбрасывать пошлую тень на мраморные оригиналы. Сегодня близость к совершенству будет скорее подозрительность, нежели восторг. Поэтому как бы в пику эпигонам-академикам заиграла греческая архаика: чем дальше и проще, тем ближе и лучше.